Глава 75. Эжен. Мама не вернулась из города. Соседка сказала, что она пошла на площадь, которую сожгли. Я пошел туда ночью, и пепел был теплый. Я взял пригоршню и спрятал в карман. Она теперь со мной. Записка из архива сиротского приюта. Дворец Алого Заката. 946 год правления Астраэля Фуркага. Я не паниковал. Это ведь первое правило выживания — не поддаваться панике. Все остальные правила я позабыл, но не особенно расстроился. Меня тащили к плахе, и перерывов между вспышками боли хватало как раз на то, чтобы мысленно повторить — без паники. И вдруг меня перебили. Вся площадь охнула и содрогнулась. Послышался тревожный треск. Воздух будто сжался, потом рванулся обратно, и всех вокруг качнуло, как колоски. Стражники в зеленых плащах повалились на колени. Где-то в вышине завыл дракон. Не гневно, а отчаянно, как будто не оборвалось по швам. Я знал, что это означает. Начало конца. «В камеру его!» — крикнул стражник, впиваясь пальцами в мой локоть. «К палачу!» — оборвал его другой, старше, с седыми нитями в черной щетине. «Не доведем, самих доведут. Делай свое дело и беги». Они спорили надо мной, как над мешком с песком. А палач уже стоял у плахи, опираясь на топор. Смотрел не на меня, а мимо. На казармы, где ему каждый вечер подавали ароматную похлебку. Повлияет ли на рутину палача свержение императора? Что ж, кажется, я этого уже не узнаю. Меня грубо повалили на плаху, темную от впитавшейся в дерево крови. Я считал удары сердца. Один. Наставника повесили, а потом сожгли. Два. Александр шагнул в яму и не вернулся. Три. Теперь моя очередь. «Смотри вниз», — буркнул палач, поднимая топор. «А то волосы тебе обкорнаю». «Давно пора», — прохрипел я. И тут раздался голос, от которого волк внутри меня взвыл. «Две луны, одна стая». «Асира». Позади меня просвистела стрела. Палач взревел, топор упал на доски эшафота. Я поднял голову, насколько позволяла боль в спине и связанные руки. Меча и сиры сияли ярче солнечных лучей. Пришла все-таки, не послушалась. Моя своенравная жена. Она больше не кричала, не молилась, двигалась быстро и точно. Первый — стражник, подсечка и локоть в солнечное сплетение. Второй — короткий удар по сухожилию запястья. Оба упали, не успев поднять щиты. Кто-то перерезал мои путы, и запястья заныли. Неожиданная свобода жжет не хуже веревки. «Вставай!» Аскур подхватил меня под мышки. «Мы уходим». Я поднялся. Колени дрожали, в ушах гудело, но я держался на ногах. Потому что иначе все — наставник, Александр, наши клятвы — было бы зря. Палач полз к топору, прижимая окровавленную руку. Он не жаждал мести. Просто хотел жить. И когда Аскур занес над ним клинок, я сказал: «Не надо». Буркнув что-то себе под нос, Аскур подтолкнул меня вперед. Мы двинулись к аркам. Асира, не оборачиваясь, шла впереди. Она не рубила наотмашь, просто немного расширяла ходы. Стражники падали молча. И вдруг, остановившись, Асира резко прижала меня к перилам. Мимо пролетела стрела. Аскур швырнул в обратном направлении снятый с убитого Дитты кинжал. «Пора», — сказала Асира, хватая меня за ворот. «Обниматься будем потом». Но я задержался на миг. Прикоснулся лбом к ее лбу. Вдохнул и почувствовал запах корицы. Асира всегда прятала кусочек печенья на потом. Говорила: «Сладкое помогает думать ясно». Я усмехнулся сквозь боль. «Жив. Мы оба живы». Площадь ревела, как раненый зверь. Но мы ушли оттуда, скрылись под спасительной аркой. Асира шагала рядом, стряхивая кровь с мечей. Аскур замыкал отряд, как щит. И я понял. Вот оно, главное правило. Без паники. Пока она жива, я тоже.